еще не звонили?» — осторожно поинтересовался я. «Ну, конечно», — насупился Семенович. «Они пока там не договорятся, кого подставить, не позвонят». «Я предлагаю тост», — провозгласил Вильгорский, не поднимаясь с дивана. «Какой?» «Против ведьм». «Это как?» «А вот так. Обычно пьют за дам и стоя. А я предлагаю выпить против ведьм. Мужчины пьют сидя или лежа». Выпили. В какой-то момент мне почудилось, что дыхание уже не вернется никогда. Воротилось. «А вот ты мне лучше скажи, Витька», — ехидно начал Базлаков. «Продашься ты или нет?» «Нет». «Врешь? Честная партийная. А где твой партбилет?» «Дома, в тумбочке». «На груди надо носить, нехрест». «А я и носил, пока партия была». Походу, они пререкались. Механы рассказали мне, что, выбравшись из катапультного кресла и еще ничего не соображая после удара, Велигорский достал из кармана летного комбинезона пачку Винстона, зажигалку и закурил. А рядом оказался какой-то расторопный телеоператор из CNN. В общем, готовый, непридуманный рекламный ролик получился. Около Витька еще врачи суетились, а ему уже принесли факс с предложением от фирмы Винстон. И он обещал подумать. «Продашься?» «Никогда». «Непродажность!» — с третьей попытки возвестил Базлаков. Выпили. В свой номер я добирался, держась за стены. И еще минут 10 простоял, упершись лбом в дверь и пытаясь проникнуть ключом в замочную скважину. После того, как я с размаху плюхнулся на кровать, мне еще долго казалось, будто я падаю и падаю куда-то вниз. Но мозг, что интересно, работал при этом совершенно ясно и четко. Спирт есть спирт. С самого начала моего бизнеса у меня не было, если не считать большого наезда, о котором я вам еще расскажу, такой крупной неприятности. Аварии, конечно, случались, но чтобы потерять в один день две боевые машины, два мига, они хоть и были на балансе ВВС, но выделили мне их для парада благодаря моим личным отношениям с главкомом. — «Смотри, Павлик», — предупредил он, подписывая разрешение, — «боевую технику тебе доверяю». «Еще бы не доверять, если за мой счет он уже объехал самые дорогие мировые курорты, да еще я заплатил за обучение его племянника в Сорбонне. Но теперь главком вряд ли сможет меня отмазать. Вся надежда на Отташенко, которому по целому ряду причин комиссия из Москвы тут в Лондоне совершенно не нужна. Я даже представил себе, как этот породистый щенок уже поднял на ноги всю московскую родню, обширную и всепроникающую, точно раковую опухоль в четвертой стадии. Я отчетливо представил себе, как папа-маршал трезвонит по телефону правительственной связи и, шутливо матерясь, просит. А как ему откажешь? У него большие заслуги перед демократией. В 91-м, когда он был еще генерал-лейтенантом, его почти уже отправили в отставку. Дочь, сестра Отташенко, будучи на стажировке в Штатах, выскочила замуж за профессора, работавшего, как и все тамошние профессора, на ЦРУ. Победа Ёлкина над Горбатым была для генерал-лейтенанта единственным спасением. И он старался так, что лампасы жгутом заворачивались. Наверное, Отташенок уже и родственник.